«Забавно», – думал тем временем Сантьяго, в очередной раз перечитывая сцену похорон, с которой начиналась книга. «Вот уже почти 2 года, как я взялся за нее, а до сих пор словно прикован к первым страницам». Рядом на сей раз не было царя Мелхиседека, но юноша все равно не мог сосредоточиться. Отвлекали еще и мысли о том, верное ли он принял решение. Однако Сантьяго понимал главное – в любом деле решение лишь начало. Когда человек на что-нибудь решается, сделав выбор, он словно ныряет в стремительный поток, который унесет его туда, где он и не думал оказаться. Отправляясь на поиски сокровищ, я и не предполагал, что буду работать в лавке у торговца хрусталем. Точно так же и этот караван, может быть, есть мой выбор, мое решение, но сам по себе путь его так и останется тайной. Рядом сидел европеец и тоже читал книгу. Сантьяго он показался человеком несимпатичным. Когда юноша вошел в барак, тот поглядел на него недружелюбно. Это, впрочем, ничего, они все равно могли бы завязать знакомство, если бы он не оборвал разговор. Юноша закрыл книгу, ему не хотелось ничем походить на этого иностранца. Затем вынул из кармана камни и стал играть ими. «Урим и тумим!» – поразился европеец. Сантьяго поспешно их спрятал. «Не продаются», – сказал он. «Ну, стоят-то они недорого», — ответил тот. «Обыкновенные кристаллы, ничего особенного. На свете миллионы таких камешков, однако человек понимающий сразу узнает урим и туммим. Но я и не подозревал, что они встречаются в этих краях». «Мне подарил их царь», — ответил юноша. Чужеземец, словно лишившись дара речи, неверной рукой достал из кармана 2 камня, такие же, как у Сантьяго. «Ты говорил с царем?» – проговорил он. «Ну да, тебе трудно представить, что цари разговаривают с пастухами?» – сказал Сантьяго, у которого пропала охота продолжать беседу. «Да нет, почему же? Пастухи первыми признали царя, когда его еще не знал никто на свете. Как раз в том, что цари говорят с пастухами, нет ничего необычного». И англичанин добавил, словно опасаясь, что юноша не понял. «Об этом можно прочитать в Библии, в той самой книге, из которой я узнал про Урим и Тумим. Бог разрешил гадать только на этих камнях. Жрецы носили их на золотых нагрудниках». Теперь уж Сантьяго не жалел о том, что пришел на склад. «Быть может, это знак?» – промолвил, как бы размышляя вслух англичанин. «Кто сказал тебе о знаках?» Интерес Сантьяго рос с каждым мгновением. «Все на свете знаки», — сказал англичанин, откладывая свой журнал. «Давным-давно люди говорили на одном языке, а потом забыли его. Вот этот-то всеобщий язык, помимо прочего, я и ищу. Именно поэтому я здесь». Я должен найти человека, который владеет этим всеобщим языком – алхимика. Разговор их был прерван появлением толстого араба, владельца склада. «Повезло вам», – сказал араб. «Сегодня после обеда в Эль-Файюм отправляется караван». «Но мне нужно в Египет», – растерянно воскликнул Сантьяго. «В Египте и находится Эль-Файюм. Ты откуда родом?» Сантьяго ответил, что он из Испании. Англичанин обрадовался. Хоть одет на арабский манер, а европеец. «Он называет знаки везением», — сказал он, когда хозяин вышел. «Если бы я взялся написать книгу о словах «везение» и «совпадение», получилась бы толстенная энциклопедия. Именно из этих слов состоит всеобщий язык». И добавил, что его встреча с Сантьяго, у которого тоже, оказывается, есть Урим и Тумим, вряд ли просто совпадение. Потом осведомился, не алхимика ли разыскивает юноша. «Я ищу сокровище», — ответил тот и, спохватившись, прикусил язык. Однако англичанин вроде бы не придал значения его словам и только сказал: «В каком-то смысле я тоже». «Я и не знаю толком, что такое алхимия», — сказал Сантьяго, но тут снаружи раздался голос звавшего их владельца склада.